Глава 32. Феррис побледнел. С его лица буквально исчезли все краски, и в потрясении он невольно приподнял руку к горлу. Но, оправившись после секундного шока, он встал и шагнул вперед, внимательно вглядываясь в лицо стоявшего перед ним седобородого мужчины. — Брат, — пробормотал он, — но ты ведь не... Замолчав, Феррис выпрямился и постарался придать себе величественный и оскорбленный вид. — Мой брат мертв. Он умер много лет назад, — заявил он с растущей уверенностью в голосе. Король сделал незаметный знак рукой, и Хорос услышал, как двери позади них открываются и доносятся звуки шагов по каменному полу. В тронный зал вошел небольшой отряд вооруженных людей во главе с Шоном Карриком. Хорос с мрачным удовлетворением подумал, что оказался прав насчет невидимых наблюдателей. — Все в порядке, Ваше Величество? — спросил Шон. Холт оглянулся на них и шагнул немного ближе к Феррису. Король инстинктивно отступил на такое же расстояние, но потом подумал, что он таким образом идет на поводу у Холта, и недовольно посмотрел на непрошенного гостя. Холт заговорил тихо, так, чтобы его слышали только брат и Хорос. — Если боишься, брат, то позволь остаться Шону. Он имеет право выслушать меня. Но если не хочешь, чтобы наш разговор услышали другие, а я уверен, что тебе этого не захочется, то отошли их. По крайней мере, так, чтобы они нас видели, но не слышали. Феррис перевел взгляд на стоящих у входа вооруженных охранников. У Холта с Хоросом оружия не было, тогда как у него самого на поясе висел меч. Да и его дворецкий Шон Каррик был более чем неплохим воином, потому-то, помимо прочего, он и получил эту должность. Короля охватили чувства страха и вины, подавляемые на протяжении многих лет, но в эту минуту всплывшие на поверхность. Он вдруг понял, что ему и в самом деле не хочется, чтобы посторонние стали свидетелями его разговора с Холтом, что бы тот ни собирался сказать. В любом случае, это не выставит его в выгодном свете. — Шон, — позвал он, решившись, — скажи стражникам, пусть возвращаются на свои посты, а сам останься. Было видно, что Карик чем-то смущен и не торопится выполнять приказ. — Живее! — нетерпеливо сказал Феррис. Посомневавшись секунду-другую, Карик кивнул стражникам. Те повернулись и вышли из зала. Шон подождал, пока закроются двери, четким шагом приблизился к королю и встал рядом с ним. — Дядя! — обратился молодой человек к Феррису, что подтверждало подозрение Холта. — В чем дело? Кто этот человек? Сейчас, когда Холт с Феррисом стояли лицом к лицу, а Хорус держался чуть позади, стало понятно, что главный среди незнакомцев вовсе не орлуинский рыцарь, а его сопровождающий. И снова Шон испытал странное чувство, что он где-то видел этого невысокого человека. — Дядя, — повернулся к нему Холт, — значит, ты сын Кейтлин? — Что вы знаете о моей матери? — настороженный, немного вызывающе спросил молодой человек. Феррис сердито вздохнул, повернулся и сел на невысокую скамейку у трона, подперев голову ладонью. — Она была моей сестрой, — ответил Холт. — Я тоже твой дядя. Меня зовут Холт. — Нет! — с негодованием воскликнул Шон. — Дядя Холт умер 20 с лишним лет назад! Он посмотрел на короля в поисках подтверждения, но Феррис сидел, нахмурившись и не поднимая головы, а только покачивая ею из стороны в сторону, словно не веря в происходящее. Было заметно, что Шона одолевают сомнения, и он более пристально вгляделся в лицо невысокого коренастого мужчины в пятнистом плаще. Подбородок его и губы скрывали густая борода с густыми усами, но если всклокоченные волосы зачесать назад, как у Ферриса... Шон потряс головой. Черты лица те же самые, только у незнакомца более четкие, чем у короля. Известно, что на облик людей влияют обстоятельства их жизни, и лицо — это холст, на котором время оставляет свои отпечатки. Но если мысленно отбросить все наслоения за 20 с лишним лет, следы радости, боли, побед и разочарований, то, как подозревал Шон, у этих двух людей окажутся одинаковые лица. А если присмотреться к глазам... Глаза. Они точно одинаковые, за исключением одной важной детали. Шон знал, что Феррис не выносит, когда ему смотрят прямо в глаза и отводит взор через несколько секунд, словно что-то скрывает. Наверное, поэтому он и настаивает на том, что подданные не должны таращиться на своего короля. Но у этого незнакомого человека глубокий, уверенный взгляд. Вглядевшись пристальнее, Шон различил в нем намек на какую-то иронию. — Ну что, закончил разглядывать? — спросил Холт. Шон шагнул назад, все еще неуверенный ни в чем до конца. И в то же время он не мог утверждать, что все это ему только почудилось. — Ваше Величество! — повернулся молодой человек к Феррису. — Объясните, что тут происходит? Но Феррис издал только глухой стон и неопределенно махнул рукой. И в этот момент Шону все стало ясно. Секунду спустя Феррис и сам подтвердил его догадки. «Холт!» — начал он неуверенно, наконец-то поднимая голову, чтобы взглянуть на своего брата. «Я никогда не желал тебе вреда. Ты должен поверить мне!» «Феррис, лживый ты мешок с навозом!» — крикнул Холт. «Еще как желал! Ты хотел убить меня!» «Нет!» — запротестовал Феррис. «Когда ты исчез, я послал людей на твои поиски!» Холт сухо рассмеялся. «Уж не сомневаюсь, что послал, чтобы они закончили то, что ты начал!» Для Шона это было слишком. Никто не вправе разговаривать с королем таким тоном, и он счел своей обязанностью вмешаться. Он шагнул вперед и встал между Феррисом и Холтом, гневно посмотрев на старого рейнджера. «Нельзя так разговаривать с королем!» — заявил он гневно. Холт, прежде чем ответить, несколько минут всматривался в глаза племянника. «Я говорю не с королем!» — он презрительно показал на своего брата большим пальцем. «Это он говорит с королем!» Слова незнакомца настолько шли вразрез со всем, во что верил Шон всю свою сознательную жизнь, что они словно физически ударили его. Но вместе с тем он понял, что незнакомец не лжет, что на самом деле настоящий король клан Меля — это Холт, а Феррис просто узурпатор, и ничто не может изменить этого факта. Последние сомнения развеялись, когда Шон посмотрел на Ферриса, а тот отвел взор. «Да? Значит, настоящий король. Все-таки Холт». «Ваше Величество», — произнес Шон, опускаясь на колени перед старым рейнджером, но тот остановил его, протянул руку и помог встать на ноги. Феррис только издал какой-то булькающий звук, но в остальном даже не возразил против такой демонстрации верности. — Мило с твоей стороны, но у нас нет времени на всю эту чепуху, — усмехнулся Холт. — Я вовсе не собираюсь становиться королем. Я предпочитаю сам зарабатывать себе на жизнь. — Феррис, нам нужно серьезно поговорить. Глаза Ферриса забегали из стороны в сторону, словно он размышлял о том, как бы сбежать из зала. Следующие слова Холта, произнесенные гневным тоном, заставили его вздрогнуть. «Ради всего святого, я здесь не для того, чтобы похищать у тебя трон. Я здесь, чтобы помочь тебе сохранить его». «Сохранить?» — удивился Феррис, для которого события разворачивались слишком стремительно. «От кого?» «Давай присядем, ладно?» Холт взял одну из стоявших в стороне низеньких скамеечек, поднес ее к трону и уселся, жестом предлагая Хорасу и Шону сделать то же самое. Феррис неуверенно дергал себя за рукав, не зная, как быть дальше. — Садись уже на свой драгоценный трон, — ухмыльнулся Холт. — Уверен, тебе этого хочется, — он посмотрел на Шона. — А можно надеяться на то, что кто-нибудь здесь приготовит нам кофе? — Мы не пьем кофе, — с сомнением в голосе ответил Шон. — Король, то есть дядя Феррис, — поправился он, — не любит его? — Жаль, что не узнал этого раньше, — сказал Холт, хмурясь. Посмотрев на Хораса, он презрительно поджал губы. Хорас не смог удержаться от улыбки. Похоже, Холт гораздо больше расстроило то, что его брат не любит обожаемый им самим напиток, чем то, что он похитил у него трон. В этом весь Холт. — Ну что ж, неважно, — продолжил старый рейнджер. — Все равно нужно как можно быстрее перейти к делу. Я полагаю, Феррис, тебе уже доводилось слышать о неких посторонних?» «Ну, да», — уклончиво ответил Феррис, не ожидая такого поворота. «Вроде бы они исповедуют какую-то религию. Довольно безобидную, на мой взгляд». «Ага, безобидную. Вообще-то это не религия, а настоящий культ. И тебе скоро придется столкнуться с ним напрямую. В настоящий момент они движутся сюда и собираются захватить власть в Кланмеле». «Захватить власть? Это просто смешно. С чего ты это взял?» — иронично усмехнулся Феррис. Холт внимательно посмотрел на брата. Шен заметил, что через несколько секунд король снова по своему обыкновению отвел глаза. «Я слышал выступление их предводителя. Он открыто обвинял тебя в слабости и призывал к неповиновению». «Ерунда!» Теперь, когда в беседе были затронуты более привычные темы, Феррис почувствовал себя увереннее. «Теннисон — простой проповедник, он не желает мне зла!» «Теннисон?» — ухватился Холт за имя, произнесенное таким тоном, как будто Феррис был лично с ним знаком. «Ты что, знаешь его?» В глазах его засветилось понимание. «Ага. Так ты все-таки связывался с ним, правда?» Феррис хотел было что-то сказать, но промолчал. «Связывался?» — настаивал Холт. «Ну, мы общались», — пробормотал Феррис. «Он посылал ко мне делегацию, чтобы уверить в том, что он ничего не имеет против меня». «Когда?» — невольно вылетело из уст Шона, который, как дворецкий, должен был знать о всех официально принимаемых делегациях. Сейчас же он впервые услышал о том, что к королю приходили какие-то посланники от Теннисона. Феррис посмотрел на племянника, постаравшись придать себе величественный и властный вид. «Тебя это не касалось, Шон. Это был конфиденциальный визит». Но, похоже, Феррис и сам понял, что его слова прозвучали как-то не очень убедительно. В тронном зале наступила неловкая тишина. «Ты о чем-то договорился с ним?» — спросил Холт, но Феррис предпочел не отвечать прямо на этот вопрос. «Холт, этот человек сотворил чудеса. В последнее время в королевстве появилось много разбойников, и у меня не хватало сил с ними со всеми справиться». «Конечно же, у тебя не хватает сил, когда ты отказываешься что-либо делать», — презрительно сказал Холт. «Если по правде, то ты просто отсиживался здесь и пальцем о палец не ударил, пока разбойники разоряли твою страну. Ведь так?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к Шону. «Он вообще что-нибудь делал? Посылал войска, чтобы они усмирили бандитов? Укрепил гарнизоны в городах и крупных деревнях? Выступил с заявлением о том, что обещает хоть что-то сделать и объявляет разбойников вне закона?» Шон посмотрел на Ферриса, затем снова на Холта. «Нет, я предлагал послать патрульные отряды, но...» И он замолчал. Шону казалось непочтительным критиковать короля, хотя тот действительно ответил ему отказом. И король на самом деле даже не попытался ничего сделать. Шон медленно покачал головой, плечи его поникли. Теперь он смотрел на Ферриса с презрением. «Ты что, ничего не понимаешь?» — попытался оправдаться король. «Поэтому я и принял посланников Теннисона. Он может остановить разбойников и положить конец их беззакониям, потому что он сам и управляет ими». Холт в гневе поднялся на ноги, опрокинув скамейку. «Хотя бы об этом ты можешь догадаться, дубовая твоя голова?» «Он управляет ими?» — удивленно свел брови Феррис. «Конечно! Они пляшут под его дудку. Он делает вид, что в состоянии прогнать их, и заявляет, что он единственный во всей стране может справиться с ними. Я слышал, как он выступил против тебя, Феррис. Он спрашивал, может ли король защитить вас, и все слушатели единодушно ответили «нет». Они возлагали все свои надежды только на него. Не на тебя и не на законы королевства, на него. Феррис, он задумал захватить власть в Кланмеле, как это сделал в 5 остальных королевствах. Нет, он сказал, что мне нечего бояться. Я останусь королем, он утверждал. Феррис замолчал, понимая, что и так сболтнул много лишнего. К презрению во взгляде Холта он уже привык. Теперь же увидел презрение и в глазах двух молодых людей. — Ого, останешься королем. Марионеткой на троне, — усмехнулся Хорос. — И все это время он продолжит нападать на твоих подданных, разоряя их поселения, убивая и грабя. — Они не его подданные, — поправил молодого рыцаря Холт. — Он их не заслуживает. И уж точно они не заслужили его. Вставай, Феррис, и посмотри мне прямо в глаза. Король нехотя встал, выпрямился и посмотрел на брата. Есть только один способ остановить Теннисона и положить конец его мерзкому культу. Против него должен решительно выступить человек, облеченный властью. Он добился всего, потому что никто не хотел ему перечить и обличать его. А если кто-то и выступал против, то ему быстро затыкали рот и устраняли. С тобой он не посмеет это сделать. Со мной, казалось, сама мысль о том, чтобы противостоять Теннисону, пугала Ферриса. «А что ты хочешь от меня?» «Публичного выступления. Прояви, наконец, власть и предложи людям альтернативу этому шарлатану. Разоблачи его культ. Он все равно строится на обмане и иллюзиях. Предложи подданным другую иллюзию». «Какую? Какую еще иллюзию я должен им предложить?» «Иллюзию своей власти», — саркастически хмыкнул Холт. «Правда, вряд ли у тебя это получится, но мы на всякий случай кое-что припасли», — он показал на Хороса. «Вот, знакомься, воин рассвета». «Но это же миф!» — воскликнул Феррис, и Холт горько усмехнулся. «Конечно же миф, как и сказки про всемогущего золотого бога Алсеюса». «Выступи против него, воспользовавшись другим мифом. Обставь все дело так, как будто ты специально вызвал воина рассвета, чтобы он помог тебе навести порядок в королевстве. Мы уже подготовили тебе почву. Несколько дней назад бандиты напали на деревню под названием Крайкеннис, и этот воин разбил отряд из 300 разбойников». 300? Недоверчиво переспросил Феррис. «Холт, тебе не кажется, что это преувеличение?» Старый рейнджер пожал плечами. «Чем больше преувеличений, тем охотнее люди верят слухам». При упоминании о Крайкеннисе Шон оживился. «Это верно, Ваше Величество? Вчера на рынке я слышал слухи о войне рассвета, а также о каком-то грандиозном побоище в Крайкеннисе». Феррис неопределенно махнул рукой. «Но не знаю. Просто не знаю». Холт шагнул ближе к нему, так что их лица разделяло лишь несколько сантиметров. «Сделай это, брат. Выступи перед всеми и развенчай Теннисона с его культом. Пообещай людям защиту в виде воина рассвета, который станет во главе твоей армии. А я со своей стороны обещаю тебе всяческую поддержку». Было заметно, что Феррис колеблется, и Холт применил заключительный аргумент. «Поступи так, и я пообещаю, что никогда не буду притязать на трон. Как только мы покончим с Теннисоном и разберемся с посторонними, я сразу же вернусь в Орлуин». Похоже, его уловка сработала. Секунду-другую Феррис стоял с задумчивым видом, словно готовый согласиться. Но он никогда не отличался решительностью и предпочел снова затянуть с выбором. «Мне нужно время подумать», — пробормотал Феррис. «Несколько дней. Не можешь же ты просто так вламываться сюда и требовать от меня...» Он замолчал. «Требовать от тебя решения?» — закончил за него Холт. «Конечно. Я понимаю, что это слово тебе незнакомо. Ну ладно, дадим тебе один день. Два дня!» — мгновенно поправил брата Феррис и добавил умоляющим тоном. «Пойми, Холт, мне нужно многое принять во внимание». Холт покачал головой. Чем дольше Феррис будет сомневаться, тем больше придумает отговорок. Вполне возможно, что он даже снова свяжется с Теннисоном. «Один день», — твердо повторил старый рейнджер тоном, не терпящим возражений. Король тяжело вздохнул, плечи его поникли. «Ну ладно», — пробормотал он. Холт несколько секунд изучал стоявшего перед ним человека, всем своим видом демонстрирующего обреченность и покорность судьбе. Вроде бы Феррис был запуган, но Холт ему не верил. Он повернулся к Шону. — Ты клянешься, что не допустишь никакого вероломства? — Конечно, — мгновенно кивнул Шон. — Я прослежу, чтобы он выполнил свою часть сделки. — Дядя, — добавил он. При этом слове Холт печально улыбнулся. Глаза молодого человека светились искренностью и решимостью. Холт подумал, что ему можно доверять, и испытал прилив теплоты к этому юноше. Почти всю жизнь Холт прожил, не зная родственников. Хотя бы один из них вырос порядочным человеком. Жаль, что того же самого нельзя сказать про другого родственника, находящегося в этом зале. «Хорошо. Мне достаточно твоего слова». И Холт снова посмотрел на Ферриса. «Мы вернемся завтра в полдень за твоим ответом. Пойдем, Хорос». Они повернулись и направились к большим двойным дверям, стуча подошвами по каменному полу, и почти уже вышли из зала, как их окликнул Феррис. «Подождите!» — орлуинцы обернулись. «А что, если я отвечу «нет»?» Холт усмехнулся. По крайней мере, если это можно было назвать усмешкой. Хорос подумал, что усмешка Холта смахивает на то, как волк показывает клыки своему противнику. «Не ответишь», — твердо сказал Холт.